из необходимости. А когда между Оксфордом и Лондоном объявлен был дилижанс, который должен был совершить этот путь в один день, сидельники кричали, что свет погибнет, и люди задохнутся в таких каретах. Не упустил Иван Головин и то, что в Англии выходит в неделю книг 20. Другой путешественник из России, несколько позже посетивший Англию, харьковчанин Таулович, не смог, видимо, разобраться в том, что в это время происходило вокруг него, не заметил промышленного переворота, не заметил тысяч ткацких станков Дженни, чуть не десятка тысяч паровых машин Уатта, не заметил железной дороги, вагончики которой с 30 пассажирами несли с небывалой скоростью 30 миль в час. Поверхностный наблюдатель Таулович со вкусом описывал роскошную жизнь английской родовой знати, чудесные пиры, состоящие вообще в богатейшем угощении, всем, что только кичливый ум человека мог изобрести и извлечь из четырех царств натуры для наслаждения и славы богатых вельмож Англии, и редких и вкусных плодах и фруктах, привезенных из обеих Индий, в чрезвычайном разнообразии зрелищ и в иных многих приятных предметах, служащих для усугубления веселости. Но и поверхностный наблюдатель не мог не заметить яркого газового освещения в Лондоне, уподобляющегося почти дневному свету, не пропустил прекрасно устроенных и убранных с великим вкусом магазинов, которым нет равных в мире, не мог не заметить огромных мостов на реке Темзе, а тоннель или туннель, прокопанный для удобства пешеходов по Темзе, выше всякого человеческого удивления. Не мог не увидеть он также и того, что в естественных практических науках англичане, кажется, шагнули дальше всех прочих народов. Действительно, в описываемые времена Англия была наиболее промышленно развитой страной мира. Лондон насчитывал уже 2,5 миллиона жителей, больше, чем любой другой город на земном шаре. Две трети трудового населения были заняты в промышленности. Тысячи фабрик со сложными паровыми машинами и усовершенствованными станками 14 часов в день приковывали к себе мужчин, женщин и детей, рабочих, создававших отличного качества товары, потреблявшиеся всем миром. Ограбление колоний, и особенно Индии, требовало быстроходных кораблей и усовершенствованного оружия. На полную мощность работали фабрики, изготавливавшие шотландское виски и лондонский джин. Промышленность требовала машин все более и более производительных. Не случайно именно в Англии появились быстрые ткацкие станки, паровые машины Ньюкомена и Уатта, паровозы Тревитика и Стефенсона, приборы Фарадея. Все указывало на то, что Англия переживала величественный, хотя и жестокий период своей истории, период технической революции, знаменитого промышленного переворота. К чести Джона Клерка, Максвелла и Сквайра, нужно отметить, что он прекрасно понимал это и стремился хоть каким-то образом участвовать в мощном научно-техническом движении. Так, еще в юности он со своим приятелем Робертом Дундасом Кеем пытался сконструировать воздуходувные мехи, дающие постоянный ток воздуха. Более того, в Эдинбургском медицинском и философском журнале, том 10, 1831 год, им была опубликована статья под таким названием «Наброски плана соединения машинных устройств с ручным печатным прессом». Если попытаться оценить научную ценность этой статьи отца Максвелла, то придется признать, что она не была чрезмерной. Статья относилась к довольно частному проявлению промышленного переворота. Ручной печатный пресс имела неконкретный характер наброски, и ее влияние на шотландскую науку и технику было, видимо, невелико. К слову сказать, в активе шотландской техники и промышленности были уже к тому времени такие великолепные предприятия, как